Лекция пятая. Другие школы психоанализа. Продолжение. Хорни, Фромм. Карен Хорни, 1885-1952 годы, является одной из талантливейших учениц Зигмунда Фрейда. С ее именем связано возникновение нового направления в психоанализе – неофрейдизма. Работы Хорни оказали большое влияние на современную психологию личности. Кроме того, одно только чтение ее произведений, которые написаны взволнованным литературным языком, оказывают оздоравливающие действия на вдумчивого читателя. Сейчас ее представления являются классическими, но в то время они произвели эффект взрыва бомбы. Родилась Хорни 16 сентября недалеко от Гамбурга. Заниматься психоанализом начала в 1911 году. В 20-х годах она активно участвует в конгрессах Международного психоаналитического общества. В 1932 году из-за гонений на психоаналитиков переехала в США. Там ей пришлось лечить невротиков, принадлежащих к другой культуре. Было трудно. Но именно тут она осознала значение социальных условий для развития личностных невротических проблем. В 1937 году вышла в свет ее первая книга «Невротическая личность нашего времени», где она четко сформулировала свой основной тезис. «Невротик – пасынок нашей культуры». В США Хорни прожила более 20 лет, там были написаны все основные ее произведения. За отступничество от положений ортодоксального психоанализа в 1941 году она была исключена из Американской психологической ассоциации. Но Хорни не унывала и создала в том же году Ассоциацию развития психоанализа. Умерла она 4 декабря 1952 года. Подробно анализ ее творчества в отечественной литературе не проводился, хотя ее работ на русском языке выпущено достаточно. Можете приобретать любую ее книгу, не пожалеете. В списке литературы я указал те, которые еще и очень легко читаются. Дать краткий обзор работ Хорни чрезвычайно трудно, ибо просто хочется переписать их, но тем не менее попробую. Карен Хорни выступает против чрезмерного подчеркивания биологического происхождения невротических конфликтов и связывает развитие невротической личностной установки с особенностями той или иной культуры. Что касается неврозов в европейской культуре, то здесь имеют место три противоречия. Первое. Противоречие между соперничеством и успехом с одной стороны и братской любовью и человечностью с другой. Второе противоречие между стимуляцией потребностей и фактическими препятствиями на пути их удовлетворения. Третье противоречие между утверждаемой свободой человека и всеми ее фактическими ограничениями. В результате человек стоит перед выбором – уступить или пробиться. Его мучает разрыв между желаниями и их осуществлением. Он колеблется между ощущением безграничной власти в определении собственной судьбы и ощущением полной беспомощности. Эти противоречия, заложенные в нашей культуре, представляют собой в точности те конфликты, которые невротик отчаянно пытается примирить. Склонность к агрессивности и тенденцию уступать. Чрезмерное притязание и страх никогда ничего не получить, стремление к самовозвеличиванию и ощущение личной беспомощности. Нормальный человек преодолевает эти противоречия без ущерба для своей личности. У невротика они вырастают до такой степени, что делают невозможным какое-либо удовлетворительное решение. И болезнь становится оптимальным разрешением этих противоречий.